как и ранее, слабый подвержен всем насилиям от сильного. По-прежнему муж позволяет все себе над мужиком, благородный над подлым народом. Он отметил тягости великие населения, многочисленные налоги и повинности, рекрутские наборы и так далее. Но при этом идеалистически трактовал термин «народ», объединяя под этим понятием все классы. Этим самым он затушевывал классовую сущность дворянского государства, пытался изображать государственную власть над классовой силой. Сергей Михайлович Соловьев оправдывает все суровые меры правительства Петра I, считая их неизбежными в этот период. В то же время, по его мнению, положительной стороной преобразований было то, что народ проходил трудную школу и учился гражданским обязанностям, гражданской деятельности. Петр I поднял от сна дремавшую Россию и дал ей сильный толчок для пробуждения. Особенно подробно он перечислил меры Петра I по перестройке и укреплению аппарата государственного управления. В результате из-за отдельных лиц выдвинулись учреждения, и над всеми ими поднялось государство, о настоящем значении которого русские люди услыхали в первый раз теперь, когда должны были присягать государству. После того, как образующая роль государства могла проявиться с полной силой, произошла ликвидация родовых отношений в России. Замена родовых отношений государственными была вызвана тем, что их существование мешало дальнейшему развитию государства. К концу XVII века государственные требования так усилились, что род со своим единством не мог устоять. Ликвидации родовых отношений, по мнению историка, способствовали отмена местничества, нанесшее сильный удар родовому союзу в высшем слое общества, в служилых людях, и введение подушной подати, разорвавшей родовые связи среди низших слоев народонаселения. Из приведенных высказываний Сергея Михайловича Соловьева видно, что основным итогом преобразований при Петре I он считал приобретение государственной властью наибольшего простора для своей благодетельной работы. Именно она в лице гениального царя осознала необходимость проведения великих реформ и энергично добивалась их осуществления. Таким образом, по мнению Сергея Михайловича Соловьева, при Петре I народ, как общесословная сила, полностью оформляется в государство. Такое идеалистическое понимание сущности исторического процесса находилось в тесной связи с политическими взглядами Сергея Михайловича Соловьева, отрицавшего роль классовой борьбы в истории общества и ожидавшего от правительства проведения реформ. По его словам, государству при Петре I многое удалось сделать по преобразованию России. Но большая часть сделанного была только в начале. Иное в грубых очерках для многого приготовлены были только материалы, сделаны были только указания. Поэтому, подчеркивает автор, мы и назвали деятельность преобразовательной эпохи программою, которую Россия выполняет до сих пор и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печальными последствиями. Сергей Михайлович Соловьев высоко оценивал заслуги Петра I в проведении реформ в России в первой четверти XVIII века. На протяжении многих страниц своего труда историк неоднократно отмечает личные качества Петра I: его природный ум, постоянную любознательность, мудрый государственный подход к разрешению важнейших вопросов внутриполитической жизни и внешней политики, настойчивость в осуществлении намеченных целей, умение поставить государственные интересы выше личных, что особенно ярко проявилось в деле царевича Алексея. При этом автор правильно отметил, что Петр I обладал замечательной способностью подбирать талантливых помощников. Дело, совершенное Петром, — пишет он, — было совершено им с помощью людей способных, которых он умел отыскать всюду и сохранить. Совершая поездки по России и западноевропейским странам, Петр I всячески стремился пополнить свои личные знания. Историк хорошо показал широкий государственный подход Петра I к развитию культуры и науки в России. Он отмечает, что даже в напряженные дни персидского похода Петр пишет Синоду письмо о необходимости скорее перевести на русский язык книги о славянах, исламе и другие. В 1712 году, стремясь втянуть Пруссию в войну против Швеции, Петр I писал Меншикову, что, посылая Брюса в Берлин, надо дать ему задание пригласить на русскую службу мастеров, архитекторов, столяров и других, и попытаться купить картины, если их будут продавать. В числе пунктов инструкции, данной Меншикову для переговоров с шведами, осажденными в Шлезвигской крепости Теннингене, Петр I требовал добиваться их капитуляции, а также, ежели даст Бог доброе окончание с неприятелем, то библиотеку выпросить, конечно, всю из Шлезвига, а также и иных вещей, осмотря самому с Брюсом, а особливо глобус. Значительный интерес для выяснения отношения Сергея Михайловича Соловьева к преобразованиям Петра I представляет его историографический экскурс. «Петровский переворот, — писал историк, — вызвал противоречивые оценки у его потомков уже в XVIII веке. Отрицательное отношение к Петру I и произведенной им ломки старых порядков усилилось в начале XIX века. Это было вызвано тем, что крайности французской революции, потрясение государств и насилие над народами, произведенными французской империей, результатом революции, страх перед возобновлением революционных движений, заставили относиться враждебно вообще ко всем быстрым нарушениям старого, усилили охранительное направление, которым отличался и автор истории государства российского — Карамзин, давший деятельности Ивана III предпочтение пред деятельностью Петра Великого. Развитие национального чувства, вызванного, по мнению Сергея Михайловича Соловьева, гнетом французской империи, породило стремление изучать свою историю.